Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это...